Глава 21. Белоснежка. Было без двух минут восемь. Микаэль Бельман шел вверх по улице Карл-Юхансгатте, одной из самых скромных главных улиц города в мире. Он находился в самом сердце норвежского королевства, в нулевой точке, перекрестье осей. Слева — университет и наука, справа — национальный театр и культура. За спиной в дворцовом парке правящий королевский дом, а прямо впереди — власть. Через 300 шагов, ровно в 20:00, он поднялся по каменной лестнице к главному входу в Стортинг. Здание, как и большинство зданий в Осло, не было ни особо большим, ни особо впечатляющим, и охранялось весьма скромно. На охранников тянули разве что два льва из Грорюдского гранита справа и слева от пригорка, поднимающегося к входу. Бельман подошел к двери, которая бесшумно открылась еще до того, как он успел ее толкнуть. Он вошел и остановился, оглядываясь по сторонам. Перед ним возник охранник и приветливо, но решительно показал головой в сторону рамки металлоискателя марки Джилардони. Через 10 секунд она показала, что Микаэль Бельман не вооружен, и металлическая у него только пряжка на ремне. Расмус Ульсен ждал его, прислонившись к стойке бюро пропусков. Тощий муж Марит Ульсен пожал комиссару руку и двинулся вперед, как машина на автопилоте. И, включив голос гида: «Стортинг, 380 сотрудников аппарата, 169 депутатов. Построен в 1866 по проекту Эмиля Виктора Ланглета». Он, кстати, был швед. Это лестничный зал. Мозаика из камня называется «Общество». Создана Эльсе Хаген в 1950-м. Портреты королей написаны... Они поднимались в вестибюль, который Микаэль не раз видел по телевизору. Несколько человек торопливо прошли мимо. Никого из них он не знал. Расмус объяснил, что только что закончилось заседание одной из комиссий, но Бельман его не слушал. Он думал о том, что все это — коридоры власти. Он был разочарован. Ну ладно, все золотое и красное. Но где же величие, парадность? То, что должно наполнять сердца почтительным трепетом перед теми, кто принимает решения. Проклятая непритязательность и умеренность. Порог, от которого эта маленькая и совсем еще недавно такая бедная демократия на севере Европы никак не может отделаться. Но он, Бельман, сюда вернулся. И если уж ему не удалось добраться до вершины там, среди волков Европола, он точно добьется этого здесь, победив карликов и недоумков. Во время войны все здание занимала контора Тербовена. Тербовен Йозеф, гитлеровский рейхскомиссар в Норвегии во время Второй мировой войны. Сейчас ни у кого здесь таких огромных офисов нет. Что вы можете сказать о своем браке, простите? Вы, Смарит, вы ссорились? Нет. Расмус Ульсен выглядел растерянно. Он пошел быстрее, как будто желая убежать от полицейского или, во всяком случае, уйти подальше от тех, кто мог их услышать. Только когда они уже сидели за закрытой дверью офиса Ульсена в секретариате фракции, он вздохнул полной грудью. «У нас, конечно, бывало всякое». «Вы женаты, Бельман?» Микаэль Бельман кивнул. «Тогда вы наверняка понимаете, что я имею в виду». «Она вам изменяла?» «Нет. Мне кажется, что это я со всей определенностью могу исключить». «Поскольку она была такая жирная?» — хотелось спросить Бельману. Но он не стал. Он получил то, зачем, собственно, и пришел. Растерянность, подергивание век, почти незаметное сужение зрачков. «А вы, Ульсен, вы сами ей изменяли?» «Та же реакция. плюс алые пятна на лбу под глубокими залысинами, последовал короткий и упрямый ответ: «Нет, правда нет». Бельман склонил голову на бок. Он не подозревал Расмуса Ульсена. Так почему же он терзает человека вопросами подобного рода? Ответ столь же прост, сколь и неприятен. Потому что допрашивать больше некого. Никаких других зацепок у Крипас нет. Он просто выплеснул на беднягу собственное бессилие. «А вы, комиссар?» «Что я?» — спросил Бельман и подавил зевок. «Вы изменяете жене?» «Моя жена слишком красива», — улыбнулся Бельман. «К тому же у нас двое детей. Вы с женой были бездетны, а от этого иной раз тянет позабавиться. По моим источникам, у вас с женой какое-то время тому назад были проблемы». «Подозреваю, это соседка. Марит иногда разговаривала с ней, да. Пару месяцев назад жена меня слегка приревновала. На курсах для лидеров профсоюза я сагитировал вступить в партию одну молоденькую девушку. Именно так я в свое время познакомился с Марит, и она...» Голос Расмуса Ульсена вдруг сел, и Бельман увидел, что глаза его наполнились слезами. Ничего не было. Но Марит на пару дней отправилась в горы, чтобы подумать. А потом все опять стало хорошо. У Бельмана зазвонил телефон. Он вытащил его, взглянул на имя на дисплее и ответил коротким «да». И почувствовал, как чаще бьется сердце и как закипает ярость, пока он слушает голос в трубке. «Веревка?» — переспросил он. «Люцерн. Это значит «утро Эннебак»?» «Спасибо». Он сунул телефон в карман пальто. «Я должен бежать, Ульсен. Спасибо, что уделили мне время». По дороге к выходу Бельман на секунду остановился и окинул взглядом контору Тербовена, немецкого рейхскомиссара, а потом заспешил дальше. Было час ночи, и Харри сидел в гостиной и слушал, как Марта Вайнрайт поет о «Far Away» и «Whatever remains is yet to be found». «Далеко» и «А что остается, то надо еще отыскать». Он был совершенно измотан. Перед ним на журнальном столике лежал мобильный телефон, зажигалка и серебристая фольга с коричневым комочком внутри. Он к нему не притрагивался. Но необходимо скорее заснуть, войти в ритм, взять передышку. В руке у него была фотография Ракель, голубое платье. Он закрыл глаза, почувствовал ее запах, услышал голос «Смотри!». Ее рука поспешно толкнула его. Вода вокруг них была черная и глубокая, и она плыла белая, беззвучная, невесомая на поверхности воды. Ветер приподнял вуаль, под ней оказались молочно-белые перья. Ее длинная изящная шея образовала вопросительный знак. «Где?» Она вышла на берег, черный железный скелет, на скрипучих, визжащих колесиках. Потом она скрылась в доме. И вновь появилась на втором этаже. Вокруг шеи у нее была петля, а рядом с ней был мужчина в черном костюме с белым цветком в петлице пиджака. Перед ними, спиной к окну, стоял священник в белом облачении. Он медленно читал, потом обернулся. Лицо и руки его были белыми от снега. Харри сразу проснулся, поморгал в темноте. Какой-то звук. Но не Марта Вайнрайт. Харри повернулся и схватил маленький вибрирующий телефон, лежавший на журнальном столике. «Да», — произнес он сиплым голосом. «Нашла». Он уселся в кровати. «Что нашла?» «Связь. И убитых не трое. Их четверо.